Глава 5. Жулики. Брайан. Сейчас бы грушу в зале отмутузить. Это помогло бы выбросить из головы непрошенные мысли о том, как жила Кассандра до меня. Но приходится довольствоваться внутренними запасами выдержки. По своей натуре я прямой человек, но впервые не решаюсь задавать вопросы. Кэсси морально не готова давать на них ответы. «Почему ты не можешь открыться мне, колючка?» Посылаю ей телепатические сигналы в надежде, что однажды буду услышан. И чем скорее это произойдет, тем лучше для нас обоих. Искоса поглядываю вправо, чтобы не пропустить момент, когда Кэсси начнет истерить или заливаться слезами. Но ничего из этого не происходит. Она пустым взглядом рассматривает сменяющийся пейзаж за окном, о чем-то размышляя. Рассматривает, это я, конечно, загнул. Ее глаза замерли на одной точке. Тело так напряжено, что у любого простого смертного давно начался бы тремор от мышечной перегрузки. А Кассандра продолжает сидеть неподвижно, как замороженная. До Санта-Анны около часа езды, но мы добираемся до наших только к вечеру. На улаживание ближайшего будущего моей безмолвной пассажирки и ее матери ушел почти целый день. Приятная женщина, между прочим. Кассандра унаследовала от нее все, кроме идеально прямых волос и голубых глаз. Я бы решил, что они сестры, если бы не печальный взгляд Миранды Агилар, плюсующий к ее возрасту десяток лет. «Спасибо». Кассандра, наконец, прекращает созерцать несуществующий объект. «Да брось, это сущие пустяки». Без лишних слов понимаю, за что она благодарит, поэтому дарю ей подбадривающую улыбку. Я хочу, чтобы она доверилась, а не стыдилась. Но на ее лице написано именно это – стыд. «Ты поднял на уши своих родителей, Брайан». «Рано или поздно им все равно пришлось бы познакомиться», – заявляю самоуверенно. Кассандра так смешно округляет глаза, что у меня возникает непреодолимое желание поцеловать каждую ее ресницу, лишь бы снова вернуть на место тот задорно чарующий взгляд, который сразил меня наповал в первый же день. «Да, родительские собрания», – спохватывается Кэсси, снова отворачиваясь к окну, будто не смекает, что я на самом деле имел в виду. «Без проблем, колючка. Я подыграю, раз тебе хочется обманываться». Для нашей группы было арендовано несколько номеров в пятиэтажном мини-отеле, расположенном в окружении пальмовой рощи на берегу океана. Пляжем и морским бризом нас, жителей Лос-Анджелеса, вряд ли удивить. Свобода от родительского контроля и предвкушение отвязных приключений – вот истинная причина, по которой у моих одноклассников глаза горели, словно в них вставили пару елочных гирлянд. Меня же интересовало другое – повод побыть рядом с Кэсси. Но в отеле поджидал нежданчик. Девушек и парней по некоторому негласному стандарту расселяли на разных этажах. Причем номер Джобса оказался по соседству с девчонками. Видимо, за его плечами имеется немалый опыт подобных вылазок, раз он решил обеспечить им охрану. Учитель встретил нас с Кассандрой на парковке и проводил к нашим комнатам. Тогда мы и узнали о его месте обитания. «Черт, это что получается? Под экскурсией реально подразумевалась экскурсия?» Хнычет Дэн после моей новости, плюхая спиной на соседнюю кровать. Под резко прогнувшимся матрасом гремят бутылки, припрятанные для запланированной тусовки. Махнув в сторону бутылочного перезвона, тот бурчит. Это прямо-таки реквием по неудавшейся вечеринке. Я бы посмеялся над друзьями, если бы не подпорченное настроение. Молча укладываюсь на свободную постель, подложив руки под голову и устало прикрываю веки. Алкоголь – меньшее, за что я переживаю. Но торчать в номере с четырьмя оболтусами не входило в мои планы. Припомнив рекламные плакаты на входе в отель, решаю попробовать небольшую инсценировку. У меня есть идея. Выдаю я. Четверо соседей, как по команде, выпрямляются. Картина маслом, ей-богу. Они смахивают на сурикатов, вставших на задние лапы в ожидании врага. Только придется раскошелиться. Тот, напиши в общем чате, что мистер Джобс сегодня получит комплимент от гостиничного комплекса. Пятичасовой релакс в спа-зоне. Парни поощрительно улыбаются и воодушевленно хватают свои гаджеты, оповещая одноклассников о сборе денег. Посиделкам быть. Для детишек, рожденных серебряной ложкой во рту, финансовый вопрос никогда не стоял во главе угла. Через 40 минут мы покупаем подарочный сертификат, приплачиваем администратору за анонимность и отправляемся обратно в отель. Пора заниматься приготовлениями. Кассандра. Включив музыкальный плеер, затыкаю уши наушниками. Нет никакого желания слушать щебетание моих соседок про депиляцию, месячные, а также у кого, когда и где был первый раз. Возможно, поэтому я так и не обзавелась подругами в Монтгомери. Мне попросту не о чем с ними разговаривать. Их будущее расписано на 10 лет вперед. Они знают, где продолжат учиться, где будут работать, а некоторые даже в курсе, за кого выйдут замуж. В этом между нами целая пропасть. Они готовы конфетки в блестящих фантиках, главная забота которых – угодить дорогую вазу. А я – набор ингредиентов, из которого мне еще предстоит что-то сотворить. Одно радует – в моем номере хотя бы нет Моники. Ее сплетнями я присытилась и в школе. Бархатный голос певца немного отвлекает от событий сегодняшнего дня. До сих пор в голове не укладывается, что чужие люди могут быть иногда ближе родных. У Брайана есть небольшая квартира, доставшаяся по наследству от деда, и некоторое время в ней будем жить мы с мамой. Поначалу она ожидаемо отпиралась. Сложно принимать помощь, находясь в унизительном положении. Хотя, куда ниже. Но после того, как Брайан отозвал маму на пару слов, она поменяла свое решение. Не знаю, о чем они говорили, но ее виноватый взгляд, обращенный на меня, кричал громче слов. 17-летний парень сделал то, чего не смогла сделать моя родная мать. Взял за меня ответственность. Она вихрем принеслась по дому, покидав наши вещи в две дорожные сумки и смиренно села в машину Нормана Кроу. Отец Брайана приехал за нами быстрее, чем служба спасения реагирует на вызов. Не передать словами, как я благодарна Брайану за то, что он не стал устраивать допрос. А ему наверняка не терпелось это сделать. Уверена, такой умный человек, как он, разобрался, что к чему, и без моих неловких оправданий. Не желаю пачкать его и каплей той грязи, в которой оказались мы с мамой. Эти мрачные думы внезапно прерывает Керри, вытащившая наушник из моего уха. «Сандра, через 20 минут сбор в номере Брайана». Бросаю подозрительный взгляд в окно, за которым успело стемнеть. «Какой еще сбор?» «Что ты как маленькая?» Смешно поиграв бровями, она изображает пальцами красноречивый жест, приглашающий к попойке. Оцениваю внешний вид девочек и удивляюсь еще больше. Все в пижамах, головы замотаны в полотенце, а на лицах ни грамма косметики. «У нас пижамная вечеринка?» Нехотя спускаю ноги на пол и тянусь к расческе, чтобы подготовиться. Парни придумали, как отвлечь Цербера почти на 5 часов. Нам всем нужно притвориться, что мы готовимся ко сну. Через... Кэрри смотрит время в телефоне. 5 минут он к нам заглянет. Откуда ты знаешь точное время? Он дотошный математик, ты забыла? Давай, переодевайся шустрее. Как ни странно, у меня начинает подниматься настроение от всей этой суеты, напоминающей детский лагерь, где я всегда мечтала побывать. Быстро переодеваюсь в шорты и топик, предназначенные для сна, заматываю длинные волосы в высокий пучок и забираюсь под одеяло. Только мы выключаем свет, раздается стук в дверь. Так и есть. Прошло ровно 5 минут. Нэнси приоткрывает дверь, впуская полоску тусклого света из освещаемого коридора, и чересчур громко зевнув, спрашивает. «Вы что-то хотели, мистер Джобс?» «Стеффилд, отойди в сторону. Ничего особенного, всего лишь вечерняя перекличка». Нэнси пропускает мужчину в комнату, включая свет, и мы жмуримся с недовольным стоном. «По нам плачет Голливуд». «Ой, извините, девочки, не хотел будить. Не думал, что дневная экскурсия в Музей искусств вас настолько умотает. Юноши и вовсе уже храпят». Накрываясь одеялом и отворачиваясь к стене, подавливаю хихиканье. «Кажется, мой вечер обещает быть куда лучше утра».